2. Распознавание эмоций. Для меня долгое время тот факт, что каждую эмоцию нужно понять, обозначить, распознать, для того, чтобы с ней работать, являлось некой загадкой. Зачем? Почему? Если я что-то вижу, значит, я уже это вижу, пусть даже это что-то выглядит во мне как вибрирующее облако беспокойства, и могу позволить этому быть. Но подобный процесс работал неэффективно и с перебоями. В свое время я даже задавала вопросы не физическим структурам, чтобы получить ответ на данный вопрос. Ответы шли в виде образов длины вибрирующего луча, разницы их частотности, и стало понятно, что в словесном виде объяснить можно так. Каждая шкатулка имеет свою форму скважины и подходит к ней только ее личный ключ. Пришлось оставить знание чистым знанием. Эмоции нужно узнавать в лицо. Для того, чтобы это сделать, первое, что вам потребуется, это замедление. Очень сильное замедление в моменте. Когда вы садитесь на постель, например, или в кресло, закрываете глаза, начинаете спокойно дышать и слушать звуки вокруг, вы начинаете пребывать в сейчас. Момент сейчас всегда будет являться главным для вас, с чем бы вы внутри себя ни работали. Наблюдая за звуками, ваше внимание фокусируется на моменте сейчас, так как звуки не существуют ни в прошлом, ни в будущем, и вы секунда за секундой начинаете пребывать здесь. Так человек учится удерживать луч внимания и приобретает нужную бдительность. Практикуя этот метод день за днем в течение 20-30 минут, вы замечаете, что с внешних звуков ваше внимание переходит на ваш внутренний мир. Тот, где за мыслями и образами лежит то, что вам нужно, ваши чувства. Человек, садящийся в подобную медитацию впервые, часто видит внутри себя хаос, беспокойство и абстрактные страхи. Но продолжая удерживать внимание здесь, на собственном внутреннем мире, вы начинаете понимать: «О, это раздражение, а это печаль, а это досада, тревога, обида, стыд». О, оказывается, они все разные. Вглядываясь вглубь себя, вы открываете оттенки эмоций, приучаете себя понимать, как именно ощущается каждая из них, называете их словесно: вина, злость, отчаяние, бессилие, негодование и так далее. А после становитесь способны с ними работать. Вот ваши ребятки в младшей группе и приобрели имена, теперь они будут откликаться. В обычной повседневной жизни вы постоянно, например, каждые полчаса, задаете себе один и тот же вопрос: «Что я сейчас чувствую?» Останавливаетесь, закрываете глаза и в течение 10 вдохов-выдохов наблюдаете. Не за мыслями, но за эмоциональным фоном. Раскладываете его на слои и составляющие. Продолжаете это делать месяц, два, три. Ваша чувствительность раскачивается неимоверно, и вот вы уже ас, в прямом смысле этого слова. Теперь вы можете оперировать данными, ячейками и производить подмены. О них подробно будет отдельная глава. Но мы вернемся туда, где остановились, а именно на предложении «Осталось понять, что именно делать, когда вы чувствуете любой страх как форму вибрации». Наверняка вы так же часто, как и я, слышали фразу: «Чтобы избавиться от страха, нужно посмотреть ему в лицо». Или в глаза. Конечно, тут же возникал вопрос: что это за лицо и где эти глаза? Нужно представить некое темное клубящееся облако с глазами? И долго в них смотреть? Что нужно увидеть? Что вообще должно произойти? В общем, ерунда оставалась непонятной ерундой. Следующую инструкцию я распишу как можно более подробно, чтобы этот момент раз и навсегда стал понятен. Как только вы поймете это, вы поймете, как работать с любой вашей эмоцией. Нужно дать ей быть. Позволить ей длиться. Зачем бы вы ни наблюдали внутри себя, будь то раздражение, печаль или обида, на любое чувство всегда смотрите с позиции наблюдателя. Погружаться в страх и бояться его бессмысленно, он не проходит. Но как только вы становитесь наблюдателем, вас как будто становится двое. Вот один я внутри меня, который боится. Вот тот, кто рядом наблюдает за этим процессом. Поэтому я часто делаю акцент на том, что именно из позиции наблюдателя вы можете изменить любой фактор жизни по вашему желанию. Частота наблюдения — это частота любопытства. О, я это в себе вижу. Что это такое? Как интересно и удивительно это выглядит. Любопытство — куда более высокая частота, нежели частота страха. Пойдем по пунктам. Первое. Если в вас появилась любая форма тревоги, тут же замедлитесь. Остановитесь. Сядьте или встаньте, закройте глаза. Скажите себе: «О, я чувствую что-то дискомфортное, некое чувство. Оно мешает мне нормально жить и существовать. Дай-ка я посмотрю, что это такое». Так как вы уже натренировали себя распознавать эмоции, вы уверенно говорите себе: «Это тревога». Отлично. Второе. Дальше ваш мысленный диалог. «Так, прекрасно. Я понял, что внутри меня сейчас тревога. Значит, я позволяю себе тревожиться». Любая ваша эмоция должна проговариваться мысленно через слова «я позволяю» или «я выбираю». Это возвращает вам вектор силы. Прямо сейчас я позволяю себе тревожиться. И сейчас, и вот сейчас, и вот сейчас. Да, я вижу это чувство. И я хочу дать ему длиться. Один. Я продолжаю за тобой наблюдать. Два. Да-да, молодец. Держись, не исчезай. Три. Я все еще наблюдаю свою тревогу, позволяю ее себе испытывать. Четыре, пять, шесть. Эй, ты куда? Третье. И случается странное. Для кого-то из вас это станет открытием, но именно ваш азарт любопытного наблюдателя делает так, что тревога начинает исчезать. Казалось бы, вы просто мысленно говорите: «Я позволяю себе тревожиться». Пытаетесь намеренно продлить неприятное чувство, а оно исчезает. Как так? Так происходит, потому что частота любопытства, на которую вы встаете, находится выше любой негативной эмоции и потому заполняет собой все, что лежит ниже. Частота радости, например, лежит еще выше и потому заполнит собой спокойствие, если вы на ней сфокусируетесь. Это уже принцип подмены. Из сказанного ранее мы поняли одну вещь. Каким бы неприятным настроением вас ни накрыло, определите эмоцию по имени. После выберите осознанно позволить ей длиться в течение хотя бы 10 секунд или 10 вдохов-выдохов. Мысленно говорите: «Я позволяю себе бояться, печалиться, обижаться, злиться. Давай понаблюдаем за тобой, пока я считаю до 10». И бац, ничего уже и нету. Страх исчез, печаль тоже. Иногда от этого становится весело или забавно. Мы приходим к фундаментальному пониманию того, что все, что позволено, превращается в спокойную форму ткани бытия. Получается, что раньше вы просто не позволяли себе честно и осознанно чего-то пробояться. Вы тревожились на фоне. Вот на фоне – это самый опасный вид эмоций. Нераспознанный, творящий вашу реальность как придется, но создающий ее очень уверенно и планомерно. Получается, что когда вы заняты делами, проблемами и мыслями, и на фоне что-то идет, оно и делает ваш мир таким, каким вы его впоследствии видите. Если любая негативная эмоция позволена, значит, она переведена в спокойствие, значит, она уже не творит вам хаос, ямы или другого рода события, которые вас не порадуют. Именно поэтому вам какое-то время придется этим заниматься. Бесконечно по кругу спрашивать себя: «Что я чувствую?» Выделять главную эмоцию, замедляться и честно себе ее позволять. Много работы, скажете вы, это долго. Это не так долго, как кажется. Это работа на несколько недель или месяцев, но итог потрясающий. Далее, когда вы проходите осознанное отслеживание эмоций и их позволение, ваши медитации становятся мягкими, спокойными, с полным отсутствием тревог. И эти же тревоги уходят из вашего дневного бодрствующего фона. Что же выходит? Схема очень проста. Что бы вы ни читали до этого, какими системами бы ни пользовались, настоящий сдвиг в вашей жизни происходит тогда, когда вы начинаете чувствовать то, что вы чувствуете. Это раз. Позволять осознанно прожить себе каждое чувство – это два. Далее переключаетесь на что-то нейтральное или приятное – это три. Изучив именно такой подход, вы учитесь маневрировать. Представьте космос. Ваш личный космос, в котором вы летите в невидимом пузыре. И как капитан вы восхищаетесь пространством, допуская в нем наличие всего. О, сбоку облака негодования, не будем направлять в него корабль. Зато как красиво оно бурлит и переливается, любо-дорого смотреть. Далее мы имеем возможность наткнуться на острова страха. Нам это не надо. Закладываем курс левее, черноты не касаемся. Таким образом, ваш внутренний космос остается очаровательным во всех проявлениях, и вы рулите туда, куда хотите, то есть в красивые позитивные эмоции, сворачивая от мест, которые могут вас обжечь, засосать, втянуть в болото и так далее. Почему этот совет для многих с наскока невыполним? Потому что луч внимания не приучен следить за внутренними состояниями, то есть мозг работает на автомате. Значит, залипает в каждую черную дыру, которая касается, прикипает к стенам негодования, вляпывается в лужи с кипящей злостью, сливается со звездными ветрами печали и слишком долго выбирается наружу, ибо капитан из рубки вышел покурить и налить себе кофе. Но если капитан, то есть ваш осознанный фокус, все время в рубке, вы уже рулите своим кораблем. Но даже в случае понимания изложенного выше, люди не могут применить данный совет. Почему? Потому что боятся того, что если они начнут отводить внимание от проблем, а не наоборот думать о них усиленно, решать их и что-то делать, то их внешний мир начнет разваливаться. Это страх потери контроля. Видите, как здорово мы по ходу повествования сами утыкаемся во враги. Я улыбаюсь, надеюсь, вы тоже, потому что данная аудиокнига и записана для того, чтобы пришло полное понимание. Я имею право не думать о том, о чем мне неприятно думать. Лучше я отпущу страх того, что все развалится, позволю его себе прожить и пойму одну вещь. Единственное, что я должен, это позволять себе любое чувство в каждом моменте. А далее отводить фокус от неприятных вещей, тогда и мой мир станет целым, теплым и гармоничным.